Вдруг темное облако закрыло солнце, пошел крупный теплый дождь. Поль оглянулся на поселок, на белые домики, разбросанные в темной зелени садов. Ему показалось, что решетчатые параболоиды синоптических конденсаторов на ажурной башне микропогодной станции установлены прямо на него. Дождь прошел быстро, туча передвинулась вслед за стадом. Поль заинтересовался смутными силуэтами, которые неожиданно появились над горизонтом, но тут его стали кусать. Это были гадкого вида насекомые, маленькие, серые и с крылышками. Поль понял, что это мухи, может быть, даже навозные. Поняв это, Поль вскочил на ноги и резво помчался в поселок. Мухи его не преследовали. Поль перешел речку, остановился на берегу и некоторое время думал, искупаться или не искупаться. Решив, что купаться не стоит, он начал подниматься по тропинке к поселку. Он шел и думал, и правильно, что меня дождем окатило, и мухи знают, на что садиться. Так мне и надо тунеядцу. Все работают, как люди. Капитан летает, а Тос ловит блох на голубых звездах. Лин, счастливчик, лечит коров. Ну за что мне такое? Почему я, честный, работящий человек, должен чувствовать себя тунеядцем? Он брел по тропинке и думал, как хорошо было в ту ночь, когда он нащупал такие решения проблемы Чеботарева и поднял с постели Лиду и заставил все проверить, и когда все оказалось правильным, она даже поцеловала его в щеку. Поль потрогал щеку и вздохнул. Здорово было бы сейчас зарыться в какую-нибудь хорошую проблему вроде теоремы Ферма. Но в голове лишь звенящая пустота, и только какой-то идиотский голос твердит: «Извлечем из чего-нибудь квадратный корень». На окраине поселка Поль снова остановился. Под развесистой черешней лежал на крыле одноместный птерокар. Возле птерокара с горестным видом сидел на корточках мальчик лет 15. Перед ним однообразно жужжа крутился в траве голенастый кибердворник. Кибердворнику было явно нехорошо. Тень Поля упала на мальчика, мальчик поднял голову и встал. «Я сел на него птерокаром», — с необыкновенно знакомым, виноватым видом сказал он. «И теперь ты очень раскаиваешься, не так ли?» — спросил Поль голосом учителя. — Я не нарочно, — сердито сказал мальчик. Некоторое время они молча следили за эволюциями раздавленного кибера. Затем Поль решительно сел на корточки. — Ну-с, посмотрим, что тут у нас, — сказал он и поймал кибера за манипулятор. Кибер заверещал. — Больно мальчику, — нежно пропел Поль, запуская пальцы в систему регулировки. «Лапку нам поломали, бедному, лапку!» Кибер заверещал снова, дернулся и затих. Мальчик облегченно вздохнул и тоже опустился на корточки. «Это что?» — пробормотал он. «А как он орал, когда я вылез из птерокара?» «Орали мы!» — ворковал Поль, свинчивая панцирь. «Акустика у нас хорошая, горластая. — АКУ-6-системушка у нас с продольной вибрацией, модулированная пилообразненько. Так...» Поль снял панцирь и осторожно положил его в траву.